Глава первая. Хороший урок. Дорогой урок. Борясь с трудностями, будь оптимистом. В трудные времена не стоит жалеть себя. Неудачи делают вас теми, кто вы есть. Неудачи — это уроки. Абсолютной неудачи просто не существует. Если вы признаете, что жизнь состоит из взлетов и падений, вы сможете преодолеть падение. Пощечины необходимы, чтобы осознать свою мечту. Мой отец не получил образования, и моя мать учила его читать и писать. Отец работал в строительной компании. Мы с братьями часто помогали ему на стройплощадке, но я никогда не хотел заниматься тяжелым физическим трудом на жарком солнце или в суровый мороз. Это было не для меня. Когда я работал и не учился, то проводил время с друзьями. Рикардо, Мэнни, Батчем, Элем, Лил Джоном, Джилл и Бигги Вигом. Мы учились в одних и тех же школах, начальный Парквей и средний Гленвилл. Когда Рикардо сказал, что они собираются идти в колледж Кент, я решил, что мне это тоже нужно, и подал заявление. Я сказал маме, что хочу поступить в колледж, и она ответила: «Малыш, у тебя наверняка все получится». Ее уверенность значила для меня очень многое. Меня приняли в колледж Кент, и это было настоящим событием. Я стал первым членом нашей семьи, который поступил в колледж. Учиться в Кенте было классно. Я никогда еще не жил вдали от дома, не находился в окружении людей, не похожих на меня. Это было незабываемое время. Я узнал, что мир не ограничивается 112-й улицей в Кливленде. Однажды я приехал домой навестить родителей. Мама позвала меня на кухню и усадила за стол. Она прочла мне письмо из колледжа. Меня исключили. Это была полнейшая неожиданность. У меня были хвосты, но я не думал, что это повод для столь решительных мер. Обычно я пропускал занятия, когда чувствовал, что не готов и могу получить плохую оценку. Выяснилось, что из-за этого я не набрал достаточного количества баллов. Я сидел за столом, а мама плакала. Это история о том, что жизнь — это жестокая штука. Если вы еще этого не знаете, то скоро поймете. Вы можете спокойно жить и думать, что все у вас в порядке, и вдруг на следующий день вас уволят. Вы узнаете о серьезной болезни, попадете в тюрьму или неожиданно потеряете любимого человека. Все это — часть жизни. Невозможно идти по миру, не оказываясь время от времени в глубоком и мрачном ущелье. Но сдаваться нельзя. Вы должны понять, что Бог пытается вести вас к цели и раскрыть ваш дар. Превратите свои проблемы в преимущества. Не позволяйте им останавливать вас. Наоборот, пусть они переведут вас на следующий уровень. Пусть они научат вас всему необходимому, чтобы оказаться на новом уровне. Мой отец всегда говорил: «Лучший урок – дорогой урок». Мне было 19 лет, и меня исключили из колледжа. Многие мои однокашники отвернулись от меня. Один парень сказал: «Приятель, ты ничего не доводишь до конца». Другие явно давали понять, что считают меня неудачником и пустым человеком. Трудно пережить подобное разочарование в столь молодом возрасте. Если бы я тогда сдался, эта неудача определила бы всю мою дальнейшую жизнь. Но я не такой. Я всегда стараюсь увидеть луч света в темноте. Что бы со мной ни случилось, всегда есть луч света. Может, прямо сейчас я его не вижу, но все равно остаюсь оптимистом. Тогда я подумал: меня исключили из колледжа, значит, тому была причина. Чему я могу научиться в этой ситуации? Какой опыт я могу обрести? Я не знаю ни одного успешного человека, в жизни которого не случалось бы неудач. Без этих неудач он не стал бы тем, кем ему удалось стать, и не добился бы того, чего ему удалось добиться. Неудачи делают вас теми, кто вы есть. Они показывают, что вы можете преодолеть. Они помогают поверить в себя. Трудный период — это не время сидеть и зализывать раны. Не отказывайтесь от своей мечты. Смиритесь с тем, что в жизни взлеты чередуются с падениями. И вы преодолеете любые препятствия. Когда успешные люди переживают трудные времена, Они быстро группируются и начинают оценивать ситуацию по-новому. Возьмем, к примеру, увольнение. Двум деловым партнерам никак не удавалось договориться, как вести работу. Их споры могли привести к краху компании. Один из партнеров решил уйти. К этому можно отнестись по-разному. Например, сказать: «Я 20 прекрасных лет работал вместе с Бобом, у которого великолепная деловая хватка. Я много узнал, работая в этой замечательной организации. Общение с Бобом многому меня научило, но я решил перейти в новую компанию, где смогу использовать весь свой бесценный опыт». Взгляните на ситуацию по-новому. Найдите в ней что-то хорошее. Не жалуйтесь, что Боб отнесся к вам плохо. Сосредоточьтесь на том, чему вы научились в этой компании и как можно использовать эти знания для дальнейшего продвижения. У вашей машины большое лобовое стекло, а зеркало заднего вида невелико, и вы не можете вести машину вперед, глядя в зеркало заднего вида. Вы разобьетесь. Оставьте трудности в прошлом и смотрите на них в зеркало заднего вида. Используйте лобовое стекло, чтобы смотреть на мечты и желания, и тогда вы увидите, как жизнь идет вперед. Когда меня исключили из колледжа Кент, я изо всех сил постарался сделать так, чтобы эта неудача не помешала мне двигаться вперед. Я по-прежнему верил в себя, я знал, что у меня много вариантов. У меня были крыша над головой и родители, готовые помочь. Я пошел на работу в компанию Ford. Сначала я зарабатывал $13,5 в час, со временем стал получать $27. Был 1977 год, и это были вполне приличные деньги. Форд дал мне возможность купить машину и помогать родителям с оплатой счетов. Вот так. Минуту назад я был студентом колледжа и ничего не получал, а теперь я стал рабочим на автомобильном заводе, получающим отличную зарплату. Думаю, этот момент был для меня очень важен. Я получил полезный урок. Борьба и достаток связаны. Борьба ведет к достатку. Я понял, что мы всегда одновременно и наслаждаемся достатком, и ведем борьбу. Развитие — это борьба и достаток. Каждый успешный человек скажет вам, что большой успех влечет за собой большую ответственность, напряженную борьбу, новые трудности. Если вы хотите иметь больше, вам придется делать больше и бороться больше. Это неотъемлемая часть жизненного пути. В глубине души я расстраивался, что не учусь в колледже. Это было очень неприятно, но я старался концентрироваться только на хорошем. Я работал, у меня были деньги. Работа — это хорошо, я мог на нее опереться. По выходным я навещал друзей в колледже, я давал им деньги взаймы на бензин, книги, еду. Я давал им деньги на все, что им было нужно. Я угощал их в кафе. Мои приезды были для них праздником. Я справился со своей печальной ситуацией и увидел впереди свет. Мы продолжали общаться, но разница заключалась в том, что они могли развлекаться по выходным, и это не мешало им хорошо учиться. Я видел, как они движутся вперед. Перед ними было определенное будущее, а я сидел на обочине. Я задумался, почему я не такой, как они, почему меня исключили. Это произошло не потому, что я уступал им в интеллектуальном отношении. Нас всех приняли в колледж, мы вместе веселились по выходным. Этот вопрос мучил меня довольно долго, но потом я понял, у меня не лежала душа к учебе. Я поступил в колледж, не подумав. Диплом в области рекламы никоим образом не приближал меня к моей мечте работать на телевидении. Учеба ничем не отличалась от моей работы. Я не мечтал учиться в колледже. И когда я это понял, мне стало проще посмотреть на мою неудачу в зеркало заднего вида и перестать фокусироваться на ней. Через 2 года мои друзья окончили колледж. Хотя я и смог посмотреть на свою неудачу с иной стороны, мне все же было неловко и неприятно, что я не получил диплом. Хуже всего было то, что Форд стал сокращать количество рабочих и закрывать заводы. Мои друзья окончили колледж, а я остался без работы. В этот момент я не думал о прыжке. Меня просто столкнули со скалы без предупреждения. Светлая сторона превратилась в темную, и мне снова пришлось решать, что делать. Когда меня уволили с Форда, я вполне мог погрузиться в депрессию. Двигаться вперед мне помогла мысль, а что дальше? Уйдя с завода, я был готов заняться чем угодно, и я начал продавать продукцию Amway. Кто-то сказал, что можно стать бриллиантовым дистрибьютором, и я это сделал. Я продавал багамскую диету Дика Грегори, я продавал продукцию Шакли, я продавал страховки, я продавал все. Если мне говорили, что можно заработать деньги, я брался за все. Я прыгнул. Мне ни до чего не было дела. Я оторвал свою задницу от скалы в мгновение ока. Меня не волновало, что я не знаю, как продавать мыло. Я прыгал снова и снова и снова. Я прыгал в бездну. Я не представлял, каким будет результат. Я прыгал с надеждой, что смогу это сделать. В то время я не понимал, что открыл план, составленный для меня Богом. Работа на Форде дала мне деньги, в которых я нуждался. Но я знал, что эта работа не связана с моим даром. Бог уготовил мне на этой планете нечто иное. Тот темный период был необходим, чтобы я задумался, как стать хозяином своей жизни. И это напоминает мне однажды услышанную историю. Юноша пришел в больницу навестить свою бабушку. Она была тяжело больна. Приехав в больницу, юноша понял, что бабушка не поправится, и заплакал. «Малыш», — сказала бабушка, — «я готова покинуть этот мир». «Бабушка», — воскликнул он, — «ты обязательно поправишься». «Нет, малыш, я не выйду из больницы. Настало мое время уходить». Внук заплакал и провел у бабушки времени больше, чем планировал. Когда он собрался уходить, бабушка спросила: «А ты знаешь, как звали твоего прадеда?» «Нет». «А знаешь, почему?» Внук покачал головой. «Потому что он тебе ничего не оставил. Я хочу, чтобы ты прожил свою жизнь так, чтобы внуки твоих детей запомнили твое имя». Эта история оказала глубокое влияние на мою жизнь. Я знаю, Бог хотел, чтобы я услышал эти слова. Стоило мне их услышать, как я обрел цель в жизни. Я должен жить так, чтобы внуки моих детей запомнили мое имя. Эти слова заставили меня понять, что у меня всегда были большие мечты, что мне нужно двигаться вперед, если я хочу прожить хорошую жизнь и оставить наследство не только своим детям, но и внукам. Пока Бог позволяет вам просыпаться по утрам, еще ничего не кончено. Хотя, если вы просыпаетесь не с тем человеком, вам может показаться, что кончено все. Нужно изучать и исследовать все возможности. Как бы ни было трудно, вы можете идти по коридору жизни в поисках нужной двери. Даже если эта дверь захлопнется перед вашим носом, это означает лишь то, что нужно повернуть другую ручку, а может быть и еще одну, и еще. Я делал шаг за шагом и совершил прыжок веры. Я прыгнул на следующий этап. Когда меня уволили с Форда, вместе со мной работу потеряли тысячи людей. Я понял, что безработица никак не связана ни со мной, ни с моим характером. Это не личное дело, это экономика. Если бы я не потерял работу на Форде, то мог бы работать там и сегодня. Я никогда не открыл бы свой истинный дар и не понял, сколь многого могу достичь. На жизненном пути вы должны помнить, когда закрывается одна дверь, то сразу же открывается другая. Некоторые двери захлопывают перед вами другие люди, и вам, конечно же, хочется врезать им по роже этой самой дверью. Это нормально. Сделайте это! Шучу, шучу. Не все двери подходят вам. Вы можете потратить массу времени, стучась и пиная дверь, которая попросту предназначена не для вас. Войти в те двери, которые открывает для вас Бог, несложно. Вы сразу почувствуете, когда Бог подготовит вам нечто нужное в самый подходящий момент, потому что все произойдет спокойно и без усилий. Неожиданно все вокруг будут подталкивать вас к тому, что уготовил вам Бог. Наберитесь смелости войти в дверь, которую Он открыл специально для вас. Сделайте что-то, что вытолкнет вас из зоны комфорта. Будьте готовы прыгнуть, даже если не знаете, где приземлитесь. Ваша жизнь — это драгоценный дар, доступный лишь ограниченное время. В какой-то момент вам нужно принять решение и прекратить жить в страхе, подняться на скалу и шагнуть вперед, преисполнившись веры. И только тогда вы воспарите. Сталкиваясь с трудностями, не следует тратить время, спрашивая Бога, «Почему я?» Не позволяйте захлопнувшейся двери помешать вам перейти к другой. Не позволяйте одной неудаче помешать вам поверить, что для вас возможно многое. Полковник Сандерс открыл первый ресторан KFC, когда ему было 62 года. Никто не верил, что ему это удастся. Сегодня KFC – пример для всех других ресторанов быстрого питания. Почему? Потому что полковник никогда не сдавался. В каждом человеке есть частица Бога, к которой он обращается, когда дела плохи. Трудности помогают вам стать человеком, способным оценить благо, которое вы получите. Мне пришлось пройти практически через все трудные испытания, и я стал тем, кто я есть сегодня. Если бы меня не исключили из Кента, я получил бы диплом по рекламному бизнесу и не вышел бы на ту дорогу, которая привела меня к сегодняшнему благосостоянию. Такие уроки снова и снова показывают, что в жизни нет ничего простого и прямолинейного. Вы можете добиться всего, чего захотите, пройдя через выпавшие на вашу долю трудности. Я понял, что жизнь — это череда трудностей. Но трудности всегда могут стать возможностями. Они способны помочь вам раскрыть свой дар. Трудности временны. Нет ни одной живой души, которая не испытала бы трудностей, сойдя с пути, предназначенного ей Богом. В вашей жизни такое может случиться не раз, не два и даже не 10. Двигаясь по жизненному пути, вы должны верить, что план, составленный для вас Богом, грандиознее любого придуманного вами. Но чтобы реализовать его, вы должны идти по пути трудностей, не прекращая борьбу. Именно этот путь ведет к изобилию. Иногда жизнь бывает трудна. Вы совершаете неправильный выбор. Вы терпите неудачу. Вы теряете надежду, и вам хочется сдаться и отступить. Но если вы прыгнете, веря, что Бог поможет вам парить, то в вашей жизни не будет ничего недостижимого. Поверьте, я знаю, как трудно сохранять надежду. Я знаю, что иногда бывает трудно подняться с постели и пойти на ненавистную работу, которая, возможно, не только не способствует вашему развитию, но еще и не дает возможности оплачивать счета. Я знаю, каково находиться в отношениях или в браке, который вам не нужен, который не дает вам того, в чем вы нуждаетесь. Но зачем вам оставаться в прежнем состоянии, жить день за днем без надежды и веры? Я советую вам подняться и сделать нечто такое, что приблизит вас к мечте. Я советую вам поверить в себя, в свой дар и в Бога. Когда в вашей жизни происходит болезненный разрыв, когда вы понимаете, что брак не удался, когда вам становится ясно, что вы упустили возможность для повышения, вам нужно остановиться и спросить себя: действительно ли я хочу провести еще год в таком положении? Действительно ли я хочу оставаться на работе, где меня не повышают и не платят той зарплаты, которую я заслуживаю? У каждого разочарования и неудачи есть своя причина. Я вижу в этом импульс, который приведет вас к чему-то лучшему и большему. Да-да, вы можете потерпеть неудачу и разочароваться. Вы можете впасть в депрессию. Вы можете задуматься о своей жизни, о том, какова она сейчас и какой вы хотите ее видеть. Возможно, все. Нельзя лишь сдаваться. Ничто не приходит к нам в том виде, в каком мы ожидаем. Никогда мы не получаем желаемого именно тогда, когда хотим. Предположим, вы женщина. Вы замужем за очень успешным мужчиной, и вдруг он сообщает вам, что больше не хочет сохранять семью. Он подает на развод. Вы жили рядом с этим мужчиной много лет и даже не подозревали, что он хочет развода. Весь ваш мир рушится, вы впадаете в депрессию и не знаете, как жить дальше. Вас охватывает боль. Вы звоните своим подругам, вы собираетесь девичьим кругом, говорите об этом, пьете вино и проливаете слезы. Да, боль — это часть жизни, но вы не должны позволять этой боли удерживать вас на дне. Там нельзя оставаться. Поначалу это кажется простым выходом, но попробуйте увидеть во всем светлую сторону. Неужели вам действительно хотелось провести жизнь рядом с человеком, который не желает быть с вами? Неужели вы могли быть с ним счастливы? Вы долго были вместе, а теперь не лучше ли получить с него солидные алименты и деньги на содержание детей? Вы обрели свободу. У вас есть средства, чтобы двигаться дальше и воплощать свою судьбу. Вам больше не нужно удерживать этого человека и изо всех сил стараться сохранить брак. Позвольте искре надежды сверкнуть среди океана боли. Когда меня исключили из колледжа, я мог позволить этому событию определить мою судьбу. Но я прыгнул на работу, которая какое-то время поддерживала меня и вселяла уверенность, необходимую, чтобы двигаться дальше. Когда я потерял работу на Форде, я был подавлен и расстроен. Но теперь я понимаю, что это было просто необходимо. Мне пришлось пережить непростое время. В очередной раз после исключения из колледжа. Будьте открыты для величайших возможностей вашей жизни. Будьте готовы осознать свое благословение. Вы никогда не сможете в полной мере насладиться тем, что уготовил для вас Господь, если не подниметесь с постели, не выйдете из дома и не попробуете что-то новое. Вы должны быть открыты для нового опыта и новых возможностей. Вы должны дать себе шанс. Избавьтесь от своих диванных ожиданий и постарайтесь понять истинные цели и мечты. Господь уготовил вам гораздо больше, чем вы видите и даже представляете в своем воображении прямо сейчас. Поверьте в Него, обретите веру. Когда жизнь посылает вас в нокаут, не считайте, что это ваша неудача. Это новый опыт, который был вам необходим. Чем больше у вас опыта, тем больше жизненной валюты вы заработаете. И эта валюта позволит вам двинуться вперед и использовать новые возможности, идти на новый риск ради желанного результата. За бесценный опыт приходится платить. В жизни никто не получает стипендий. Жизнь не вознаграждает просто так. За все нужно платить. Чем больше неудача, тем выше ее цена. Вы купили ее, она ваша. Теперь вы можете на ней учиться. Когда вы складываете эту валюту в свой жизненный банк, то даже не осознаете, сколько скопилось на вашем счету, пока жизнь не начнет захлопывать двери перед вашим носом. Пока вы не столкнетесь с настоящими трудностями, вы даже не узнаете, что у вас есть силы, чтобы их преодолеть. Даже когда вам кажется, что баланс вашего счета стал отрицательным, вы должны верить, что никогда не станете банкротом. Пока вы движетесь вперед, всегда будет нечто такое, что можно будет положить на депозит вашего жизненного счета. Никакая ошибка не сделает вас банкротом. Неудача — это еще не финал, это всего лишь опыт, который уже закончился. Все дело в том, как вы им распорядитесь. Это возможность многому научиться и вырасти. Сталкиваясь с трудностями, старайтесь видеть в них уроки. Каждая трудность вашей жизни — это урок, который должен быть усвоен. Если вы позволите трудностям раздавить вас, то просто утонете. Жизнь всего на 10% состоит из того, что происходит. 90% зависит от того, что вы решаете сделать со случившимся. Несколько лет назад ходили разнообразные слухи обо мне, о моей личной жизни и бизнесе. По большей части эти слухи были ложными, но они наносили мне серьезный ущерб. В конце концов, мне пришлось объясняться со спонсорами, и это было для меня крайне неприятно и в личном, и в профессиональном отношении. Неприятно все это было и для моей семьи. Поскольку у меня была возможность ответить публично, я вел шоу на национальном радио, мне захотелось взять микрофон и начать отбиваться. И в этот момент позвонил мой друг, телеведущий Андерсон Купер. «Стив, приходи на мое шоу, я помогу тебе все исправить». Андерсон всегда хорошо относился ко мне и вообще был хорошим парнем. Отлично, я согласен. Выступать мне предстояло в понедельник вечером. Накануне, в субботу, мне позвонил Тайлер Перри, знаменитый актер и продюсер. Он спросил, как я справляюсь со всеми этими слухами. «Эй, приятель, ты как держишься?» «Да так себе. Вчера чуть не сдох. Мне очень плохо, я живу в мире боли. Но все исправится, потому что я собираюсь на шоу Андерсона Купера. Я все исправлю. Он даст мне возможность высказаться и опровергнуть всю эту ложь». «Тебе не нужно идти на шоу», — сказал Тайлер. Я опешил, а потом спросил. «Тайлер, ты слышишь, что я сказал? Это же Андерсон Купер!» Тайлер Перри мне все объяснил. «Все слухи о тебе распространяются в интернете. Это всего лишь блог. Когда ты заговоришь об этом на шоу, это будет пресс-конференция. Сиди тихо, и через пару недель все закончится. Падальщики найдут себе что-то новенькое, потому что ты будешь для них неинтересен». Хм, может, ты и прав. Единственной проблемой было то, как пережить эти две недели. Они показались мне вечностью. Я оказался под огнем, под адским огнем. Меня обсуждали на каждом углу, в том числе и в YouTube. Я не слушаю людей, которых жизнь никогда не била. Я не воспринимаю советы тех, у кого все хорошо и кто никогда не выходил на ринг жизни, чтобы получить свои удары. И вам я советую обращаться за подсказкой лишь к тем, кто идет по той же дороге, что и вы, у кого есть опыт. Только такие люди могут дать вам хороший совет, а не те, кто пытается рассуждать о том, чего не знает. Может быть, у них самые добрые намерения, но отсутствие опыта может сослужить вам плохую службу. Каждый усвоенный урок будет повышать вашу уверенность и придавать силы, необходимые для продолжения путешествия. Но вы должны понять, что этот опыт – урок, а не неудача. Если вы будете считать опыт неудачей, то лишитесь уверенности, и вам не захочется возвращаться в игру. Вы должны понять, что опыт – это урок, а не неудача и не ошибка. Урок. Если бы я потратил время на ответы всем, кто плохо отзывался обо мне, мне не хватило бы времени на главную цель, с которой Бог послал меня на эту землю. Каждый раз, когда вы отвечаете критикам, вы отвлекаетесь от своей мечты. Я понимаю, почему моя жизнь не развивалась ровно и спокойно. Она была наполнена взлетами и падениями, успехами и неудачами, великими достижениями и огромными потерями. Я понял, что каждая трудность – это урок, и как только я это понял, все трудности оказались позади. Не увеличивайте масштабы своих прежних ошибок, сосредотачиваясь на них и забывая о предстоящих успехах. Бог уже провел вас через эту ошибку. Так не думайте же о ней. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на сожаление о содеянном. Это случилось, это осталось позади. Двигайтесь дальше. Чем быстрее вы выберетесь на светлую сторону, тем быстрее сможете использовать полученный урок. Вы не должны позволять трудностям, ошибкам или разочарованиям удерживать вас в прошлом. Вы не первый человек, переживший развод. Вы не первый, кто потерял близкого человека. Вы не первый потеряли работу. Не позволяйте переживаниям, связанным с ошибками прошлого, мешать вам двигаться вперед. Господь примет вас со всеми вашими недостатками. Когда вы поймете все величие Бога в вашей жизни, то сразу перестанете обдумывать свои прошлые неудачи. Неудача – прекрасный учитель. И когда вы совершаете ошибки, а потом справляетесь с ними, то получаете бесценные уроки. Только так растет и развивается человек. Только так он обретает то, чем можно поделиться. Вы можете стать лучше, работать лучше и желать лучшего для себя. Если вы продолжите двигаться по своему пути, Бог со временем изменит вашу жизнь. Он примет все ваши ошибки и неудачи и обратит их к лучшему. Не позволяйте мнению других людей о ваших поступках в прошлом или будущем удерживать вас на месте. В своей жизни я совершил многое, чем не могу гордиться, но я понимаю, что я – это сумма поступков прошлого. Никто не может удержать вас в вашем прошлом. Вы знаете, что вы сделали. Вы знаете, кем были. Раз уж Бог простил ваши ошибки, вы не должны слушать других людей, мешающих реализации вашей мечты. Двигайтесь вперед. Когда отношения закончены, что вы будете делать? Вы будете сидеть на диване и раздумывать, куда ушла любовь. Так вы не впустите в свою жизнь новые отношения, потому что будете с головой погружены в прежние. Иногда лучше позволить другому человеку забрать вашу подержанную машину, сломанную, с разбитыми фарами и развалившимся двигателем. Вы должны двигаться вперед к новой любви. Но на этот раз, работая над собой, наслаждаясь временным одиночеством, занимаясь тем, чего вы не могли делать, находясь в прежних отношениях. Наслаждайтесь одиночеством, работайте над собой, определите, чего вы действительно хотите от партнера. Этот период обучения – идеальное время, чтобы разобраться в себе. И урок заключается в том, что если один человек захотел быть с вами, то уверен, что в будущем этого захотят уже двое. За каждым разочарованием стоят цель и знак. Когда меня исключили из колледжа Кент, я получил ценный урок. Я понял, поступая в колледж, я не знал, чего хочу. Когда вы прыгаете, представляя, кто вы такой, почему оказались в этом месте и куда хотите двигаться, ваш прыжок становится осмысленным. Помните, что Божий замысел всегда грандиознее ваших собственных планов на жизнь. В кампусе колледжа Кент я познакомился с Идой Вашингтон. Она считала меня забавным и постоянно твердила мне: «Стив, ты не понимаешь своего призвания, тебе нужно работать на телевидении». Она первая сказала мне эти слова. Раньше об этом думал только я сам, и ее слова повлияли на меня сильнее, чем она могла предположить. Если я поступил в Кент только для того, чтобы услышать эти слова, то время мое было потрачено не впустую. И не важно, что я не получил диплома. Нельзя рассчитывать, что вы получите все только потому, что вы этого хотите. Мне пришлось пройти через исключение из колледжа, чтобы найти свой путь. Иногда Бог позволяет нам пережить некий опыт, чтобы извлечь совсем не тот урок, на который мы рассчитывали. Всегда стремитесь к своей цели, оставаясь открытым для других возможностей. Самый важный урок можно усвоить только через опыт. Нужно пережить взлеты и падения, горы и ущелья, успехи и неудачи. Используйте жизненный опыт, чтобы раскрыть дар, данный вам Господом. Будьте готовы отпереть двери, которые ведут к успеху, не обращая внимания на неудачи. На дороге к успеху всегда ремонт. Вас ждут объезды, барьеры, ухабы и тупики. Но когда жизнь сбивает вас с курса, внимательно ищите новые дороги. Старайтесь не концентрироваться на единственном пути и на единственной цели. Сталкиваясь с трудностями, мы все расстраиваемся и разочаровываемся. Это совершенно нормально. Но вы не можете знать, что, избрав эту дорогу, не уберегли себя от серьезной ошибки или от абсолютно неверного пути. Бог заставил вас совершить объезд, чтобы вы смогли выбраться на дорогу, которая предназначена именно для вас. Вскоре после увольнения с Форда я решил стать коммивояжером и продавать страховки. Никогда еще я не проходил столь подробного собеседования. Мне пришлось встретиться с 6 сотрудниками, и каждый раз я тщательно одевался и готовился. Когда я пришел в 6-й раз, сотрудник кадровой службы сказал мне: «Стив, ты просто не подходишь для такой работы. Ты не тот человек, который нам нужен». Я мог расстроиться, впасть в депрессию и решить, что угробил кучу времени. Но я посмотрел на эту закрытую дверь и пошел дальше. Я решил стать страховым агентом в другой компании и получил работу. Не прошло и года, как я ее бросил. Конечно, я не мог знать, что первый отказ и мое решение бросить работу в другой компании со временем помогут мне открыть в себе талант комика. Но готовность идти другим путем дала мне возможность найти другую дорогу, которая и привела меня туда, где я сейчас. Бог никогда не обещал, что ваша жизнь будет ровным и спокойным путешествием из точки А в точку Б. Провалы необходимы, чтобы были видны вершины. Единственная ошибка заключается в том, что люди позволяют своим неудачам удерживать их на месте. Столкнувшись с трудностями, вы думаете: «Эй, Бог, я больше этого не хочу! Я не могу этого сделать!» Никому не хочется натыкаться на препятствия и вести борьбу. Но для развития и роста, для возможности перепрыгнуть на следующий уровень, вам нужно уметь справляться с трудностями и оставлять их позади. Вы когда-нибудь видели, как маленький ребенок лазает по турникам? Если оставаться на одной перекладине, то становится неинтересно. Главное – это переходить с одной планки на другую. Нужно хвататься за перекладину, висеть, потом хвататься за другую и двигаться вперед. Только тогда будет весело. Если вы будете висеть на одной перекладине, не пытаясь ухватиться за другую, то вам не только будет неинтересно, но вы еще и никогда не доберетесь до другой стороны. То же самое и с жизненными трудностями. Вы должны сосредоточиться на цели, и это поможет все преодолеть. Вы должны хватать одну планку за другой и двигаться вперед. Чем больше вы вспоминаете о неудачах, о том, что не сработало, о местах, куда вы не попали, тем меньше времени остается, чтобы радоваться настоящему и думать, куда устремиться дальше. Вам не нужно знать, как Бог приведет вас к тому, что должно произойти в вашей жизни. Вам нужно только верить. Я поверил и понял, что действую не сам. Я понял, что был благословлен не потому, что я такой замечательный и никогда не совершал ошибок. Мое благословение не в отсутствии неудач. Я терпел крах гораздо чаще, чем добивался успеха. Я знаю, что только благодать Господа позволила мне постоянно двигаться вперед. Я всегда открыт для плана Господа. Я всегда готов прыгнуть на следующий уровень, потому что жизнь научила меня. План Бога всегда грандиознее, чем я могу представить. В этом красота прыжка. Ты никогда не знаешь, где приземлишься. Даже если упадешь, то сможешь найти возможности, навыки или связи, которых никогда не появилось бы, если бы ты не попробовал. Дорога, которой я иду сегодня, открыла передо мной такие возможности, о которых я даже не догадывался. Перед увольнением с завода Ford я работал в литейном цеху, где делали корпуса для двигателей. Все начинается с металлолома. Металлолом загружают в печь и расплавляют. Затем жидкий металл заливают в форму. Кран поднимает емкость и разливает жидкость по формам. Потом формы охлаждают и получают корпуса. Корпуса поступают на конвейер. Моя работа заключалась в том, чтобы простучать детали молотком и сбить с них весь лишний металл. Так получается корпус двигателя. Но все начиналось с металлолома. Практически с ничего. Бог может взять металлолом вашей жизни и превратить его в ваш двигатель упорства и стремления к успеху. Он поможет вам воспарить выше, чем когда бы то ни было. Не нужно ждать совершенства, чтобы прыгнуть. Никто не совершенен. Я уж точно. Самые богатые, успешные, известные люди несовершенны. Они изо всех сил старались добиться успеха и никогда не сдавались. И они стали теми, кто они сегодня. Вам не нужно ждать, когда все звезды сойдутся. Вы даже не представляете, как Господь сплавит металлолом вашей жизни и создаст нечто совершенное. Вы не представляете, как Он возьмет ваше разбитое сердце и снова сделает его целым. Может быть, вас исключили из колледжа, но Бог приготовил вам такой жизненный опыт, который превзойдет все, чего может добиться человек с дипломом. Прыгнуть на следующий уровень величия нелегко. Если бы это было легко, все бросали бы унылую работу, разводились с нелюбимыми супругами и занимались поиском своего таланта и работы своей мечты. Но трудно не значит невозможно, не значит, что вы не должны пытаться выйти за пределы обыденного. Первый прыжок будет трудным. Но когда вы прыгнете, учитесь прыгать снова и снова, и с каждым прыжком в вас будет расти уверенность, необходимая для серьезного прыжка веры. С каждым прыжком вера будет крепнуть, вы поймете, что сможете покорить следующую вершину на своем пути. Чем больше вы будете прыгать, тем чаще станете оборачиваться назад и поражаться тому, как далеко увел вас Бог.